Без пяти я встал и пошел, два кода от лифта налево. Улыбающаяся, седая, молодая, светлая женщина высоко подняла руку для пожатия. «Как вас зовут?» «Прошли на кухню, вы же будете записывать?» Скинула сандалии, усиленно накрашенные глаза, черные брюки, лица не запомнил. Она подготовилась. Война, боевая готовность, все, что подворачивалось под руку, она привыкла использовать для очередного удара по Ираиде Петровне Цурко. Бьет по живой, умрет, могильную землю будет колотить ладонью и царапать ногтями. Она была красивой? Ну, скорее эффектно одевалась. Ираида в редкие приезды из-за границы выглядела человеком из другого мира. Шляпки, перчатки, костюмы. Когда Оля шла рядом с мамой, девочка видела, все оглядываются. Петр Петрович общался с тещей Анастасией Владимировной Петровой. С Цурко он встречался редко, ходили в гости два раза в год. Очень гордый, от них зависеть не хотел, никаких льгот. Про Петрову рассказывала много, эрудированный собеседник, начитанная, интересная жизнь. Она, как и Ираида, отдавалась целиком работе. Такие женщины не должны иметь семью. У Петровой сын, шизофрению Василия тщательно скрывали, не знаю, жив ли. Василий много лет провел в психиатрическом отделении ЦКБ. Они говорили последствия детской энцефалопатии, да там и другая наследственность по линии Цурко присутствовала. Выходит, донеслось, что брат Петровой покончил с собой. Говорят, Анастасия Владимировна и Ираида отличались некоторой сухостью. Все, кто бросает своих детей, не женщины. Бросают? Когда Оле исполнилось 2 года, Ираида сказала: «Петя, мне предложили работу за границей, ты не будешь возражать?» Конечно, он не мог возражать, но в душе надеялся, не уедет. Ираида уехала, и до самой смерти дочери прожила за границей, приезжая в Москву 2 раза в год, летом в отпуск, она его проводила в Сочи, занимаясь собой в санатории имени Цурко, и на Новый год. Там, где она работала, у нее появились любовники. Петя знал, он и сам не монах, но во время приездов Ираиды устраивались пышные приемы, зазывались гости, чтобы показать, какая у них замечательная семья. Олю растила муца и домработница. И Петр Петрович ушел к вам. Они договорились развестись, когда дочь закончит школу, но он не вытерпел. 30 декабря 1971 года, торжественно огласила она святую дату, открываю дверь, стоит с маленьким чемоданчиком. Я больше не могу с Ираидой, пустишь меня? Петр Петрович оставил ей все, даже рояль Стейнвей. Потом только забрал пару костюмов. Ираида закатила жуткий скандал, подняла на ноги всех, кого могла. Полгода нас терроризировало звонками. Вы, как медик, можете объективно оценить психическое здоровье Ольги? Я сразу заметила, у Оли не все в порядке, и какое-то время просто наблюдала. Девочка в 20 лет должна быть жизнерадостной, веселой, а она не переносила яркого света, из писателей обожала Достоевского, просто упивалась им, из музыки Вагнера. Не любила громкие голоса, громко включенную музыку, кричащие цвета в одежде не любила. Почти год не спит. Оля понимала, что не вполне здорова. Она считала это последствия падения на катке. Оля ударилась головой о лед, сотрясение мозга, пила таблетки. Мы говорили, это у тебя последствия травматической энцефалопатии, это пройдет. Мизинцов сказал, что Оля лежала в больнице. Я работала тогда в Кремлевке, говорю: «Петя, надо показать Олю главному психиатру Союза Снежневскому. Я 3 часа ждала под дверьми окончания консультации. Уже думала, что с ума сойду, так долго. Снежневский позвал меня. Олю необходимо срочно госпитализировать, она серьезно больна. Мы наврали ей про неврологическое отделение и положили в психиатрическое в ЦКБ. Она пролежала полгода». Мизинцов показал 3 месяца. «И возмущенно звонила. Что вы делаете? В дурдом меня положили?» В больнице, как выяснилось, у нее были суицидальные попытки. Она пыталась резать вены. После больницы врачи сказали Ираиде: «Если Оля вас так любит, вам необходимо побыть с ней хотя бы полгода». А что сделала Ираида? Поговорила с Олей. «Знаешь, мне так надо работать, я буду присылать тебе красивые вещи». Хотя Петр Петрович запретил Ираиде привозить вещи, одевал Олю сам, все шили в закрытом ателье, ему хотелось показать, он сам может одеть дочь не хуже. И уехала. И Оля отправилась жить одна на Куйсинина. Одна? А где же Мизинцов? Почему бы девочке не пожить у вас? Мешали ее гости, ее бессонница, табачный дым, рыжая собака Рова, кормить и ухаживать. Сама не захотела. Мы, конечно, следили, контролировали, но я видела, ей не лучше. Врачи были в шоке, когда узнали, что Ираида уехала. Почему же она так боготворила мать? Это же девочка. Вопрос не понравился. Попутно я думал, с Мизинцовым Оля не расписалась, мужем называл он себя самозванно, сейчас бы сказали друг, приходящий, уходящий. Я не сомневался в брошенной шестикомнатной квартире с домработницей на Тверской, в уходе, но следов прихода навсегда в чужую жизнь попадалось немного. Как вы думаете, чем Оля привлекала Мизинцова? Он состоявшийся, устроенная жизнь... Оля — полная противоположность его жене. Та очень деловая, женщина в брюках, а Оля — тихая, спокойная, женственная, романтичная. Когда Оля легла в больницу, мы сказали Степе, «Ты должен решить, что дальше. Она серьезно больна». Степа ответил, «Я ее люблю и останусь с ней. Постараюсь, чтобы выздоровела». Он планировал работать за границей. «А Овсяников?» Клиентка растерялась, и поднялась включить чайник. Драм-кружок закончился. Она поведала легенду о плохой матери больной девочки, о жестокости судьбы, разлучившей влюбленных в самом начале аллеи, обсаженной розовыми кустами, у подножия ее собственной победоносной и великой любви, холма с созревающими оливками. Ей нравилось, как я кивал, как теплели слушающие, засеваемые нужным глаза обращенного, сторонника, рекрута, как вдруг на сцену выскочила черная собака, картонная яблоня с треском покосилась и рухнула на актеров. Включился свет, обнажая постыдные усилия гримеров. Отваливаются бороды и домашние, ранимая, многим переболевшая правда, кажется вдруг жалкой и позорно смешной, и хочется поскорее сгрести разложенные елочные игрушки и пластмассовый хлам с ценниками, завернуть в скатерть и, пережив, проживав, ждать следующей ярмарки, заново и привычно, наполняясь при виде свежего покупателя яростной верой, на дне которой уже навсегда окаменевшим дерьмом будет лежать на самом деле. Ее клевали теперь, зачем ему, кто он, и время теперь особенно тратилось, без ее пользы, потому что из мертвого сложения личных правд что-то единственное, общее, получается грязная дорога, которой никто не хочет пройти. Овсянников? Кажется, он закончил институт военных переводчиков. В отношении Оли к нему проявлялась ее болезнь, раздражало все, как он ест, как умывается, как говорит, помню, шепчет. Он так шаркает, хотя приятный, симпатичный парень. Петя очень хорошо относился к Овсянникову и после смерти отдал ему Олину квартиру, прописали на Куйсенина и подарили нашу кровать. Оля тяжело переживала расставание с Овым. Легенду о том, что Оля покончила с собой от несчастной любви к Ову, придумали подруги Ираиды. Бред! У Оли с Владиславом были просто дружеские отношения, да в него невозможно было влюбиться. Почему же она решила уйти? Молодая, красивая. Шизофреники суицидальные. У них самоубийство происходит внезапно. Вдруг слышит голос «надо уйти». Все очень умные, дураков среди шизофреников нет. Как она умерла? Она умерла в день рождения Степы, 29 ноября. Мизинцов запомнил, отравилась в его день рождения, умерла позже, в декабре. Какое-то время он каждый год в этот день приходил на могилу с большим букетом роз. Степа уехал в командировку, показания Мизинцова ушел на работу. Оля зашла к нам, я напекла пирогов, оставайся. Это было воскресенье. В понедельник вечером, 29 ноября 1975 года, суббота, веду прием, звонит Петр Петрович, с Олей что-то случилось. Он смотрел футбол, в конце ноября вряд ли футбол, и вместо моего номера по ошибке набрал Олю. Она взяла трубку, ответила что-то заплетающимся голосом, и связь обрывалась. Петр Петрович набрал еще раз. Оля закричала, «Оставьте меня в покое! Это 7 или 8 вечера». Мизинцов запомнил, звонили днем и переполошились. Оля не ответила. «Мы схватили машину и помчались. Дверь открыта». Словно кто-то ушел, или девочка хотела, чтобы ее нашли. Оля лежала в самом нарядном костюме, красиво накрашенная, благоухая. В сознании? Когда я наклонилась к ней, Оля прошептала только: «Нателочка, прости меня», и потеряла сознание. На полу валялся флакон сильного психотропного препарата «Мутабон». Она его принимала. Я дала ей флакон всего 2 дня назад, 100 таблеток. Попытались промыть желудок, но бесполезно. Стали вызывать скорую, но ни я, ни Петя не можем вспомнить адрес. 2 недели Оля отлежала в склифе и умерла. Что было в записке? «Папа, Степа, простите меня», писала, уже выпив таблетки, буквы расползались. «Вы занимались похоронами?» «Да, самое тяжелое — сказать бабушке Муце». Петрова, видимо, любое известие воспринимала спокойно. Муца лежала в больнице, ей боялись сказать, я успокаивала. Старики и молодые все переносят легче. Мы говорили, Оля в больнице, все делается, чтобы спасти. И вот я сказала, что все-таки случилось. Муца окаменела и произнесла только страшную фразу. «Нателлочка». Все собеседники клиентки в ее прошлом называли ее именно так. «Я жила в розовой комнате, а сейчас стены стали черными. И до конца своих дней я буду жить в черной комнате без окон». Степа и Петя в страшном состоянии, пытались выброситься с балкона. Я покосился в окно, 3-й этаж. Я от них не отходила. Перед похоронами Петю накачала таблетками, сделала укол, на него не действовала. «Ираида?» Когда я собиралась на кладбище, мне позвонила общая знакомая и передала слова Ираиды. «Если она, то есть я, придет на похороны, устрою скандал прямо у гроба, но на похоронах она точно не была. Надо проверить». Мезенцов женился на Оленной подруге, Бирюкова. Тоже оказалась какой-то сумасшедшей, запретила ему ездить на кладбище, ужасно ревновала к мертвой, патологическая особа. Она принесла фотографии Оли и неожиданно разрешила их забрать. Я ради приличия всмотрелся в каждую, слушая. Все могло хорошо сложиться. Люди с такими заболеваниями и долго живут, и такие посты занимают, и длительные ремиссии у них. Девочки бы нормальную мать. Я, чтобы закончить, ловко затронул осушенные патриаршие, и она легко перешла на строителей, заливших бетоном 17 источников на дне, а теперь бетон расколупали, а источников нет, ушли. Скорее всего, под дома, и размывают в эти минуты фундаменты, а если наш дом провалится... «А мы вас переселим», — Ресин говорит, — «все деньги решают».